А зачем сюда приехала? По мотивам, совершенно не связанным с нелегальщиной и каким бы то ни было политическими партиями. Игра, конечно, была рискованной. Нельзя исключать, что у них есть на Надю некий материал, но, с другой стороны, он вовсе и не обязан знать о двойной жизни предмета своего обожания. Поставив последнюю точку, чиновничек старательно промокнул написанное с помощью бронзового пресс-папье, сказал невыразительно: «Надеюсь, герр Готлиб, вы были со мной откровенны». «Боже, а как вы можете сомневаться?» — патетически воскликнул Сабинин и даже привстал. «Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию, единую, неделимую, великую!» Нотации не последовало, его невзрачный собеседник лишь заметил скучным голосом: «Молодой человек, попрошу вас впредь серьезнее относиться к тому, чем мы здесь с вами занимаемся. Это в ваших же интересах». С сим отеческим напутствием Сабинин и был отпущен, наконец, на свободу из цепких лап австро-венгерской полиции и почти сбежал по лестнице, ухмыляясь во весь рот. Глава 4. Почтенный квартиросъемщик. В том же прекрасном настроении он полутора часами позже покидал здешнее отделение общества австрийского Ллойда. Лицо расплывалось в улыбке так, что неприлично становилось перед сторонними прохожими, но он ничего не мог с собой поделать. Догадка блестяще подтвердилась, и сейчас он был единственным из непосвященных, кто знал правду. Даже жутковато становилось. Страшно было проходить поблизости от мостовой. Вдруг сейчас понесет какая-нибудь лошадь, сомнет его, и знание погибнет вместе с ним. «Какие глупости лезут в голову», — подумал он смущенно. Чтобы немного привести себя в порядок, обрести прежнее трезвомыслие, повернулся спиной к проезжей части и долго стоял у витрины Ллойда, рассеянно глядя на выставленные в ней модели океанских лайнеров, большие, в пару аршин длиной, изготовленные с величайшим тщанием. Лузитания, Мавритания, итальянский красавец-принцесса Мафальда, два корабля-близнеца, которыми помешанные на гигантомании англичане еще только готовились удивить мир, существовавший лишь в рабочих чертежах, Олимпик и Титаник, сущие плавучие города. Судя по всему, сыны Альбиона вновь намеревались побороться за голубую ленту. Примечание: голубая лента Атлантики, в те времена престижнейший приз, вручавшийся кораблю, который с наибольшей скоростью преодолел расстояние между Европой и Америкой в любом направлении. «Ай да черный гусар! Ай да сукин сын!» — мысленно похвалил он себя в стиле великого поэта, но тут же погрустнел немного. Даже самые блестящие догадки ничего еще не решали, а вот хлопот прибавляли столько, что плечи заранее гнулись под грузом. Вскоре он шагал по коридору Савоя, на сей раз степенно и чинно, неся букет, опять-таки от Кутлера, белые астры с орхидеями и пармскими фиалками, и постучал без спешки, солидно. Надя открыла сразу же. Подав ей букет, Сабинин прошел в гостиную, огляделся и весело спросил: «Надеюсь, в гардеробе никакие товарищи по борьбе не прячутся?» «Коля, ты несносен. Это от ревности», — беззаботно сказал Сабинин. «Одно из семейных преданий, коими наша семья всегда гордилась, гласило, что мой пра-пра-дедушка зарезал из ревности мою пра-пра-бабушку прямо на званом обеде у Потемкина». «Его, надеюсь, повесили?» «Нет», — — сказал Сабинин. «В те времена об эмансипации как-то и не слыхали, и зарезать супругу из ревности почиталось вполне приличным и допустимым для дворянина».